Глава 16. Как пропала? Я моментально переключаюсь. Пытаюсь выйти из номера, чтобы сиюминутно бежать искать подругу, но мама резко меня останавливает и втаскивает в номер. Захлопывает за собой дверь и смотрит неодобрительно. Не положено тебе выходить, Дарья. О том, что Рустам уехал, немногие знают. Если покинешь номер, все подумают, что между вами ничего не было. Я приоткрываю рот, задыхаясь от возмущения, но молчу, не знаю, что сказать. Убеждать маму, что все было и в порядке, вряд ли это хорошая идея. Но Амина... Ее ищут. Если ты выйдешь, быстрее она не найдется. Я киваю, словно хоть что-то понимаю и согласна, хотя на самом деле до меня трудно сейчас доходит смысл всех слов. Я словно теряюсь. Нахожу мобильный среди вороха одеял, нахожу номер подруги и набираю. Не знаю, что думала услышать, но там абонент вне зоны. Ожидаемо, учитывая то, что сказала мама. «Она ничего тебе не говорила?» Неожиданно спрашивает, глядя на меня из-под накрашенных длинных ресниц. Мама даже макияж смыть после праздника не успела, впрочем, как и переодеться. Это мы ушли одними из первых, а родители в числе последних. «Я не понимаю». Хмурюсь, действительно не соображая, что хочет сказать мама. Кое-кто из гостей видел, как Амина села в автомобиль. Сама. Ее отец твердит, что это похищение, но слухи разносятся быстро. Многие начинают шептаться о побеге, но... Амина не могла. Уверенно мотаю головой. Нет, это исключено. Если бы она собиралась сбежать, она бы сказала мне. Ох, дочка. Сетует мама. Как плохо ты знаешь людей. Нет, мама, Амина моя близкая подруга. Она бы ни за что... Осекаюсь, вдруг вспоминая странные звонки, которые поступали ей на телефон и на которые она никогда не отвечала, отчего я их и охарактеризовала странными. Раньше не было ни одного звонка, который бы Амина сбросила, а тут бывало, что один за одним, но эти мысли я держу при себе. Не хватало еще подлить масло в огонь. Я уверена, точно знаю, что она бы не стала, ни за что на свете. Да и зачем ей избегать? Она всегда была довольна жизнью, учебой, даже правилами, которыми я часто возмущалась. Амина радовалась, а тут побег. «Нет, мам», — повторяю еще раз, — «этого не может быть. Ее украли и точка». «Но видели. Значит, ей угрожали, запугивали. Она бы ни за что». Мама кивает, но как-то не уверена. Вроде бы и соглашается, но в то же время сомневается в сказанном мною. Это задевает, потому что у нас с мамой никогда не было секретов друг от друга. Я всегда рассказывала ей, когда что-то натворила, делилась наболевшим. Рустам — единственное, что я от нее скрыла. Но теперь и это ей известно. Так что, когда она поджимает губы, словно не верит, это задевает что-то глубоко внутри. Ладно, отдыхай. Мама начинает суетливо идти к двери, но я ее останавливаю. Боюсь до дрожи оставаться сейчас в одиночестве, без новостей. Дарья. Мама мотает головой. Не может остаться? Я и так сделала исключение, придя к тебе. Остаться не могу, и не проси. Но если что-нибудь узнаю, позвоню тебе, хорошо? Я киваю, но все же отпускаю маму, скрипя сердце. Страшно. А как только она покидает номер, становится еще страшнее. Амина села к кому-то в машину, самостоятельно, без разрешения родителей. Разве такое возможно? Я уверена, что нет, и мне хочется прямо сейчас одеться и пойти всем доказывать, что это так. И тем, кто распускает слухи о том, что якобы видел, закрыть рты. Не в силах сидеть, сложа руки, набираю номер подруги раз за разом. Следом захожу на страницу социальной сети, но там ничего нового. Она была в сети еще днем. Так странно. Вот был человек, публиковал фотографии, писал интересные посты и изредка выкладывал сторис. А вот и след его простыл. Ничего нового, никаких обновлений. Как часто такое происходит в социальных сетях, и как часто хоть кто-то из подписчиков интересуется судьбой человека, за которым наблюдали, если это не какая-то известная личность? Кажется, что никто. По крайней мере, на странице Амины ни единого слова о похищении. Все спокойно, и даже никто не спрашивает, куда она делась. А ведь обычно Амина не пропадает и часто что-то выкладывает. Не знаю, как доживаю до момента, когда дверь номера открывается, и на пороге появляется Рустам. Удивленно вскинув брови при виде меня, сидящей с распущенными, нерасчесанными волосами на кровати, он направляется в ванную. Через несколько минут я слышу, как оттуда доносится шум воды, А спустя еще минут 10 Рустам выходит из ванной в одном полотенце, обмотанном вокруг бедер. Я отворачиваюсь. Это так странно. У нас была брачная ночь, а я до сих пор его стыжусь. «Ты уже знаешь?» Решаюсь нарушить тишину, когда понимаю, что он не собирается со мной разговаривать. Я бы после всего, что произошло, тоже не произнесла ни слова, но Амина — моя близкая подруга, а Рустам мог бы помочь в ее поисках. «Ты знаешь о похищении Амины?» Рустам морщится, снимает с вешалки свежую рубашку, оставленную здесь заранее. «С чего ты взяла, что она сбежала?» «А с чего вы взяли, что это не так?» Восклицаю. «Только потому, что кто-то там видел...» «Ее видела моя мать, Дарья!» Резко осекает Рустам, прибивая к месту взглядом. Я замолкаю, не знаю, чем крыть. Одно дело защищать подругу, когда ее пытается оклеветать кто-то незнакомый, и другое дело — мать Рустама. Моя свекровь, женщина, которая сегодня по-доброму отнеслась ко мне и наговорила столько приятных слов, как никто другой. «Ты хоть знаешь, к кому в машину она села, Дарья?» Я сглатываю, во рту пересыхает, словно в пустыне. Закусив внутреннюю сторону щеки, жду ответа, заведомо зная, что ничего хорошего не услышу.